Глава 65. Марат Валеев освоился в кёрлинг-клубе «Новая лига». Здесь можно было следить за игрой, сидя в мягком кресле и попивая зерновой кофе из автомата. Единственное неудобство – тянуло холодом ото льда, однако обогреватель у ног создавал зону комфорта. «Да!» – увлеченный игрой Марат откликнулся на звонок телефона с тем же энтузиазмом, с каким Скип призывал игроков на дорожке свиповать активнее. Звонил дежурный по Москве. До ссылки в районное УВД после трагической смерти друга Валеев служил в московском уголовном розыске и знал многих офицеров в центральном аппарате МВД. Когда он услышал, что Петелина объявила в розыск автомобиля Тарма Кильпа, то связался со знакомым дежурным и попросил его предупредить, если автомобиль найдется. Душа опера не могла смириться с вынужденным бездействием. Ему не терпелось помочь любимой женщине и поучаствовать в розыске преступника. «Где обнаружили? У гостиницы «Украина» на Кутузовском?» – переспросил Валеев, поднимаясь из кресла. «Спасибо, дружище, с меня причитается». Отстраненный от службы капитан полиции поспешил к своей машине. Черный «Инфинити» адвоката Гомельского свернул с Кутузовского проспекта к монументальной сталинской высотке с характерным шпилем, известной как «Гостиница «Украина». «Так говоришь, генерал признался, что Кильп назначил встречу в этом отеле?» «На этапе знакомства», — откликнулся Алекс. «У эстонца хороший вкус. Надеюсь, он ему не изменил». Гомельский достал из багажника чехол с запасным костюмом и свежей рубашкой. В багажник полетели испачканное пальто и поврежденный пулей пиджак. Денис переоделся, затянул галстук, прыснул на шею одеколоном и причесал волосы. На руки он надел тонкие перчатки и взял представительский портфель из редкой кожи. Алекс Баюкин с уважением наблюдал, как Гомельский вернул себе образ преуспевающего адвоката. «За мной», — скомандовал адвокат. Войдя в высокий холл гостиницы «Украина», Гомельский принял озабоченный вид и подошел к портье. «Мне нужно срочно передать документы своему клиенту. Он недавно заселился к вам». Гомельский выложил на стойку фотографию Тарма Кильпа и 1000 рублей. «Позвольте узнать фамилию вашего клиента». Гомельский не был уверен, что Кильп заселился по своему паспорту. «На данном этапе я рекомендовал ему не афишировать свое имя и отключить телефон». «В какой номер он заселился?» Адвокат подсунул под фотографию еще одну купюру в 1000 рублей. «Дайте подумать». Фотография и деньги перекочевали в руки портье. Гомельский прижал пальцами к стойке 3-ю купюру. «Кажется, вспомнил. Номер 1012». Адвокат забрал снимок и пошел к лифтам, кивая Алексу, чтобы тот следовал за ним. Перед дверью в номер 1012 адвокат встал так близко, чтобы в глазок был виден только его костюм и галстук. Алекс встал сбоку от двери. Денис Гомельский нажал кнопку звонка и представился. «Пополнение мини-бара, вам полагается презент при заселении». Как только Кильп открыл дверь, в номер ввалился Алекс Баюкин. Валеев подошел к портье гостиницы «Украина», держа в руках эстонский номерной знак, скрученный из голубого Audi Тарма Кильпа. Он хлопнул жестянкой по стойке. «Владелец этого автомобиля совершил наезд на пешехода и уехал. Есть серьезные подозрения, что он скрывается в вашем отеле. Приметы: возраст около 60, рост 180, залысины, бакенбарды, тонкие усики. Вы видели этого человека?» Портье хорошо помнил фотографию постояльца номера 1012, которую только что держал в руках. Еще лучше он помнил 3000 рублей, осевших в кармане. «Позвольте ваше удостоверение». «Сейчас получишь». Валеев зашел за стойку и сжал железной хваткой мошонку портье. «Я действую под прикрытием. Говори номер или прощайся со своими бубенчиками». «1012», простонал портье. «Если предупредишь его, пойдешь соучастником. До 5 лет строгого режима, ты понял?» «Угу», — закивал перепуганный портье. Стойку портье украшали 2 вазы с живыми цветами. Валеев выдернул один из букетов. Поднявшись на лифте на 10-й этаж, он заметил горничную, толкающую тележку с постельным бельем и моющими средствами. Марат представил, что перед ним Елена. Мысленно раздевая, он ощупал женщину нежным взглядом от щиколоток до мочек ушей. Как же ему хотелось сжать в объятиях любимую. Аура мужского желания была настолько сильной, что горничная обернулась и обомлела. Перед ней с роскошным букетом стоял мужчина, олицетворяющий силу, мужество и страсть. «Милена», — Марат прочел имя на бейджике, — «когда у тебя заканчивается смена?» «Через 2 часа», словно загипнотизированная, откликнулась 30-летняя женщина. «Я приглашаю тебя в ресторан, Милена. У тебя есть платье?» «Платье?» — растерялась горничная. В ее глазах вспыхнул страх школьницы перед сложным вопросом на экзамене. «Я куплю тебе вечернее платье. Разреши запомнить твой размер». Марат вручил букет обомлевшей женщине и огладил ладонями ее фигуру сверху вниз, начиная с плеч и до бедер. «Ты идеал! Ты чудо!» — прошептал он, пряча в карман универсальный ключ-карточку, снятый с пояса горничной. «Через 2 часа в холле. Я буду ждать». Ободряюще улыбаясь счастливой женщине, оперативник попятился по гостиничному коридору, пока не свернул за угол. Он остановился перед номером 1012 и сунул карточку в щель замка. Мигнул зеленый индикатор, Валеев тихо открыл дверь и шагнул внутрь. Марат оказался в узком коридорчике. Справа шкаф для одежды, слева дверь в ванную. Из комнаты слышался требовательный мужской голос. «Откуда у тебя марки? Они принадлежали моему отцу. Так и будешь молчать? Я заставлю тебя говорить, старый козел». Послышался звук удара кулаком и грузный хлопок о матрас. Кто-то рухнул на кровать. Упавший закряхтел, сплюнул и ответил голосом пожилого человека. «А ты не боишься, Дениска Брихман, услышать правду?» «Ты на что намекаешь, ну?» Валеев прокрался вперед и заглянул в комнату. Он увидел спину человека в дорогом костюме. Высокий воротничок белой рубашки плотно облегал шею, идеальная кромка волос говорила о частом посещении хорошего мастера. «Адвокат Гомельский», — узнал Марат. «Как же я мечтал с тобой встретиться!» Выброс ревности, как извержение вулкана, прорезал болью мозг и затопил лавой злости разум. Перед ним мерзкий адвокат, имевший связь с Леной и гнусно шантажировавший ее. Из-за него он поругался с любимой женщиной. Из-за него он сорвался, и теперь его карьера под угрозой. Подлость нельзя прощать, гнусность тем более. Сейчас адвокат ответит за все. И Валеев ринулся на врага.